Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 29 января. По народному месяца слову Петр полукорм. У христиан это день поклонения честным беригам, цепям, апостола Петра, одного из учеников Иисуса Христа. Январь уже на исходе. С этого времени было принято оценивать, сколько корма для скота оставалось до начала весеннего выпаса. Выходили осматривать сенники и амбары. Проверяли, если корма меньше половины, убавляли его дневную норму для выдачи скоту. И тогда говорили: «Пастится скотина, если хозяин корму не припас». Или: «От Петра полукорма половина зимнего корма». По поводу экономии появилась и такая поговорка: «Паси, припасай корм не на зиму, а на отзимок, когда весна будет наступать». В этот день обращались к святому Петру с просьбой послать богатый урожай. Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным, святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота. В некоторых местах 29 января осматривали не только корма для скота, но и запасы жита в амбарах, полагая, что если обнаружится излишек, это к добру, к достатку и хорошему урожаю. Поселяне Псковской губернии, снаряжая для продажи лен, говорили: «Коли есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а сенец и звонец доведут хлебу конец». В этом выражении поселян заключаются свои приметы. Метла или метлина и кострика, как предметы малоценные в льняной торговле, не обещают больших барышей, и вырученные деньги от такого льна достаточны только будут на покупку хлеба до дня Петра полукорма. Лен синий – синец, и издающий звук при трепании – звонец, обещает худой торг, житье голодное и бесхлебное. У сербов праздник поклонения честным беригам назывался «Бережатцы» и соотносился с одним из волчьих дней. В этот день для защиты от волков избегали работ, связанных с прядением и ткачеством, а также с колющими и режущими предметами. Кроме того, нередко прятали все, что хотя бы отдаленно напоминало волчьи зубы, например, ножницы, гребни и прочее. В некоторых местах в этот день проводили обряд замыкания очага. На него вешали цепи с целью оградить скот от волков, а к цепям подвешивали камни по количеству животных в хозяйстве или ключ. Про день Петра полукорма малоросы замечали: «На Петра вериги трутся крыги, льдины то есть», имея в виду, что с этого времени лед начинает истончаться и ломаться. Другие же, наблюдая за природой в этот день, примечали: «Если ветер дует с северной стороны, быть морозу. Если же уже морозит, летом жара ожидается». А еще на Петра начинают петь большие синицы. Славяне, познавайте мир вокруг себя и мир в себе, ибо познавая, человек учится творить, не познавая, человек учится разрушать. Братья месяцы.